Так откуда ж княгине было знать, на чем такое носят? Небось, тетка при ней в эдаком виде не разгуливала. Это ведь касатка ихняя, басурманская корона. Катьке показывала? Не успела. Пальцы Нелли вдруг задрожали, и солнечные блики так и запрыгали по щитку. Она уж ускакала, а больше никому и не хочу показывать. Ну, как опять бестолку? Бестолку нет ли? А ты корону-то царскую примерь, — рассудительно заговорила Параша, оглаживая Нелли по плечам. — А я за дверью-то постерегу, а вось в окно никто на сей раз и не сунется. Девочки засмеялись. Давешний Тартарин теперь вовсе не казался страшен даже Нелли. Дубовая резная дверь даже не скрипнула, закрывшись за Парашей. Золотая пластинка, как только раньше, в голову не пришло, пристроилась как дома. Зачем было другие тайники выдумывать? Честно-то сказать, украшение не Неллина. В ларце ему вроде и не место. С другой стороны, Тартарин на кого напал? На Нелли. Значит, и вещица тож Неллина. Неужто все другое, что тут лежит, пращурами в ювелирных лавках покупалось? Небось, не первая то добыча с остывающего тела. Зато сие первый Неллин вклад в фамильный ларец. Так-то. А решалк грустно блеснул на самом дне. Ничего, глядишь, мы сейчас с тобой и развеселимся. Поднявший свившихся змей обеими руками, Нелли осторожно возложила ее на голову, словно самое себя коронуя царицей негритянской страны. Черный камень приятную тяжестью лег на лоб. Змеи, бережно, словно подлаживаясь под Неллину голову, изогнулись на висках, подхватили хвостами затылок. И как могла вспасть в голову такая блажь, будто это колье? Нелли так и потянула к зеркалу, небольшому старинному зеркальцу со створками, как у окошка. Представшее ей зрелище было курьезно. Из окошка выглядывал мальчишка-недоросль с небрежно заплетенную, даже не напудренную косой, с неприлично тронутыми горным загаром щеками. Вверх коричневого сюртушка в зеркало влезли только голова да плечи. Казался до того видавшим виды, что годился разве на слугу. А на голове у мальчишки сидела горделивая корона негритянских царей. Нет, не царей, только цариц. Нелли не сомневалась от чего-то, что корона была единственно женская. Слишком уж изящно и плавно изгибались змеи, споря своим сверканием с более светлым блеском ее собственных волос. Улыбнувшись сама себе, Нелли торопливо расплела вовсе ненужную косу. Слава богу, мальчишка исчез. Густые пряди заструились из-под змеиного кольца, укрывши жалкое сукно одежки. Странное дело. Они слегка завивались теперь, ее волоса, словно научились у змей. Волосы и змеи были теперь заедино всего лишь сверкающим обрамлением черного каменного глаза. — Что ж ты видишь перед собою, каменный глаз? Стекло вдруг странно потускнело, окрасившись красно-коричневым маревом, словно зеркальце проложили сзади медным листом. Или то в глазах заребило от решалка? Нелли вовсе не могла оторвать взгляда от себя самой, пусть и плывущий сквозь рыжий туман от своих расширившихся глаз, казалось, глядевших теперь одними зрачками, черными, словно камень, от камня пульсирующего, как ее зрачки. Три черных глаза. Голова пошла кругом, и Нелли на мгновение прикрыла ладонью глаза. Странно, вся горница была полна зеркальных отсветов, медью, золотом, медом, ромашковым настоем, залившим темные углы, и в самом дальнем углу за лежанкою играла на полу чернокожая девочка годов трех. У нее тоже была змея, одна, но живая. И малютка белозуба, улыбаясь, норовила свить ее в кольцо на своих непослушных кудряшках. Змея недовольно шипела, широко разевая пасть, но девочка перехватывала ее полупрозрачную голой рукою за хвост, трясла головой вниз, цеплялась кулачком под самую челюсть, вновь бесстрашно пыталась заплести змею, словно невинный венок. Нелли кинулась к маленькой негритянке, споткнулась носком сапога о ковер, пошатнулась было, удержалась на месте. Никакой малютки, само собой, в светлице не было. Жаркие отблески таяли, словно лед на солнце. Вот уж нету ни ромашки, ни меди, ни меда, и корона слишком тяжела для тяжелой головы. — Парашка! — слабо окликнула она, высвобождаясь из тяжелого украшения. Подруга появилась почти сразу, словно стояла под самой дверью. Впрочем, так оно вполне вероятно, что и было. С испугою в лице Параша кинулась к Нелли, опустившаяся прямо на ковер посередине горницы, там же, где и споткнулась. — Ты помнишь, ехали мы сюда зимой, сельцо Браслетова? — Нелли говорила почти шепотом. — Девочка в корнях деревьев. Параша тоже понизила голос, верно, за компанию. — Ты ее увидала тогда? — Почти увидала. Не так, как из ларца. По-настоящему я... Сама собой оставалась и вроде как помнилась мне, прозрачно и все ровно на кисее нарисовано. Касатка, не кручинься. Тогда ведь я тебе помогла немножко, а нонче ты сама. Параша, успокаивающе, дотронулась теплыми ладошками до рук Нелли, которые все играли, играли, не переставая, со змеями короны. Сладишь ты с этим убором, знаю, что сладишь. Мне тоже так представляться начинает. — Слажу. Нелли легко поднялась и захлопнула ларец, утаивший до поры корону. — Катьку дождемся? Будем думать втроем. Отцу Модесту покуда ни словечко. — Экой ты растрепаю, — Параша окинула Нелли осуждающим взглядом. — Дай заплести-то помогу. — Незачем. Нелли тряхнула головою, наслаждаясь шелковистой упругостью недлинных волос. — Мы теперь не в России, да и мальчикам прикидываться мне не перед кем. Так ходить буду.